Апрель 1934. Я еду в Лондон одна, посмотреть, что смогу сделать для тропика рака. Прежде чем выехать, я сразила Кахана великолепной речью, и он будет издавать Генри, только я должна оплатить типографию. Я полна куража и решительности. На этой волне я нанесла визит Сильвии Бич ради Генри, Анны Грин, Ранка. Бич Сильвия в 20-е годы владелица книжного магазина «Шекспир и компания» и библиотеки при нем, ставших центром притяжения для англо-американских писателей, живших в Париже. В числе ее хороших знакомых были Джойс, Скотт Фицджеральд, Хемингуэй. Смотрите, Хемингуэй, праздник, который всегда с тобой. У меня второй класс. Я сижу на палубном складном стульчике, и на меня посматривает юный английский матросик. В моем портфеле рукописи Генри, автопортрет и книга о Лоуренсе. Палуба, солнце, грезы. И вот я расхаживаю по улицам Лондона, восхищенные домами, окнами, порталами, лицом чистильщика обуви, шлюхами, унылым дождем, роскошным обедом в Риджент Пэлас. Приятель сводил меня посмотреть на Чарльза Лоутона в Макбете. Лоутон Чарльз, 1899-1962, английский актер театра и кино, исполнитель, в частности, главных ролей в фильмах «Частная жизнь Генриха VIII», «Рембрандт», свидетель обвинения, шедших в советском кинопрокате. Он был волнующе плотским, поражал контраст между его мягкостью и дерзостью, шапкой взъерошенных волос и негроидными губами. Он мог и не быть привычным Макбетом, человеком, умирающим от душевной мозговой болезни, но он был Макбетом, стенающим по-настоящему, он внушал страх, и жестокость его выглядела убедительной. Мы потом прошли к нему за кулисы. Он сидел разбитый и подавленный, и вынес весьма строгий приговор себе: «У меня просто не получился портрет Макбета». Я была удивлена его скромностью, такой низкой самооценкой. Париж. Хожу по улицам, поддразниваю Генри, говорю, что в моей голове полно улиц, их имен. И вместо мысли мне теперь приходят в голову имена новых улиц. Я думаю об улицах. Сажусь в автобус и любуюсь ими, без всяких мыслей. Просто наблюдаю, вглядываюсь и слушаю. Улица Дюфобур-де-Тампль, площадь Монтолон. Что с тобой происходит, когда ты узнаешь название улицы? — Ничего, — сказал Генри. Пуста моя голова. Ничего в ней нет, кроме улиц. Может, ничего не происходить с тобой, когда узнаешь название улицы, но ты погружаешься в улицы вместо того, чтобы погружаться в думы, и земля, улица, набережные неспешно отвоевывают территорию и заполняют твой разум шумами, запахами, картинками, и твоя духовная жизнь усыхает и съеживается. В этом движении к жизни, в этом отказе от всякого медитирования — мое спасение. По каждой улице уходит прочь мое тщетное томление, сожаление, самопожирающая тоска. Площадь Монталон торжествует над долгими часами, проведенными мною за сооружением воображаемой мнимой общности с отцом. Запахи, автомобильные гудки, водовороты машин в часы пик развеивают всех призраков. Я разрешаю себе жить. Ем во всех ресторанах Парижа, хожу во все кино, во все театры. Я хочу узнать как можно больше людей. У Генри есть своя собственная карта Парижа и Бруклина. Хочу, чтобы у меня была такая же подробная карта с нанесенными на нее всеми реалиями жизни. Мучительная страсть к реальности, потому что мой воображаемый мир настолько велик, что мне никогда с ним не справиться. Только так я смогу не дать ему поглотить меня. Вне. Я всегда вне. Со всеми. Прошлую ночь я провела в роскошном ночном клубе Шахерезада с людьми, явно неподходящими, и вся изныла. Идемте же, улица, я, наконец, с вами. Иду, иду вперед по запруженным народом улицам книг Генри. Внешние и внутренние уравнены, помогают одно другому, иначе внутренний разъест меня, как ржавчина. Самокопание уже почти сожрало меня. Генри меня спас. Он вытолкнул меня на улицу. Достаточно того, что еще за несколько часов до этого я была обязана размышлять о моем отце, чтобы о нем написать. Все, хватит. Площадь Монталон, бульвар Жан-Жорес, улица Сан-Мартен. Закрутитесь весело в моей пустой голове, как пластинки в танцевальном автомате. Это я объяснила Генри, что улицы сами по себе не представляют интереса. Он накопил их описание, но я-то чувствую, что им необходим декор для каких-то драм, каких-то эмоций. Не можем удержаться, чтобы не привести несколько примеров подобных описаний улиц Парижа. Площадь Сен-Сюльпис, заброшенная и безлюдная. Толстые колокольни, кричащие афиши на дверях, мерцающие алтарные свечи. Площадь, которую так любил Анатоль Франс, бормотание, доносящееся из алтаря, плеск фонтана, воркующие голуби, хлебные крошки, исчезающие словно по волшебству и глухое урчание в пустых кишках. Елисейские поля в сумерках, как гарем с темноокими гуриями под открытым воздухом. Деревья в полном цвету, и их зелень так свежа и чиста, что, кажется, они все еще влажны от росы. Возле Северского моста я вышел и пошел по берегу в сторону виадука. Здесь сено сужается и становится похожей на ручей, и деревья обступают ее с обеих сторон. Вода зеленая и блестящая, особенно противоположного берега. Покашливая моторами, по реке плыли баржи. Все было напоено солнечным светом, было реальным и близким. Это я разбудила человека, шагавшего по улицам. Больше никаких немых карт, только те, что показывают и форму, и содержание, существенные, явленные, улицы и людей, идущих по улицам. Никак не угомониться. Снова поиски напряженности, жара, лихорадки, сумятицы. Кажется, что все движется слишком медленно, медленно, медленно. Жизнь моя наполнена. Перевожу первый том дневников. Напоминаем, что первые годы Анаис вела дневник на французском языке. Я пишу о происшествии, случившемся во время поисков пижамы в русском стиле для моего отца. Вставляю в дом инцеста визит Сарто к картине «Лот и его дочь» в Лувре. Когда бы я не почувствовал печаль по отцу, я пишу. Пишу, когда ему сочувствую. Пишу, когда сожалею о чем-то. Расцвет, цветение всех и каждого, животное ощущение счастья, нежное цветение счастья, нежный ветерок, когда разговор, словно дуновение летнего ветра, любовь, как раскрывшиеся цветы, новое платье, как появившаяся свежая трава, идиллия. Но внутри живет червь, червь воображения, жажда ожидания. Неужели боль оставила такие глубокие следы, что я не чувствую ласкового прикосновения лета? Неужели плоть так обезображена, так загрубела, что не чувствует нежности лета? Только совсем другие раны могут заставить ее трепетать. Я не создана для счастья. Счастье есть сон. По аналогии с пьесой Кальдерона, жизнь есть сон. Рождение первого романа и другие события. Начало 1934 года, канун литературных успехов и Миллера, и Анаис. У него готовится публикация «Тропика рака», и, значит, до славы осталось совсем немного. А вторая вещь «Черная весна», пока еще называющийся «Автопортрет», к апрелю 1934 года закончена. Анаис придется ждать дольше. Ее вторая, после исследования о Лоуренсе, книга и первая художественная повесть «Дом инцеста» выйдет только через 2 года в Париже в издательстве «Сиана». Но именно в ноябре 1933-феврале 1934 года, после отлучения от дневника по рецепту доктора Ранка, она над ней напряженно работает и даже решает, что уже закончила. Нет, ей еще придется поработать над ней, менять порядок главок, дополнять. Ведь жизнь не остановилась, а дневник пока не ведется. Переделывать. В «Дом инцеста» вошли многие куски из дневников Анаис, но значительно переработанных стилистически. Начало «Дома» — несколько лирических поэм в прозе. Уже в дневниках конца 20-х годов встречаются целые художественные пассажи, вырастающие из живого воображения. Анаис пробует себя в описании типично лоуренсовской оргии в Булонском лесу, после которой внезапно явившийся герою олень уводит его из леса. «Я отвергла некоторые этические ограничения язычества», комментирует Анаис этот эпизод и вставляет его в окончательный вариант «Дома инцеста». Весной 1932 года Анаис в смятении перед возникшим треугольником. Она сама и чета Миллеров пытается разделаться со своими мучениями по-писательски, притворить их в книгу. Начинается работа над повестью «Айрауна», первым художественным портретом Джун. Миллер. Миф, поэзия Джун и сны о ней. Джун выступает под именем Айрауны. Имя звучное, но что оно означает? Мне показалось, что я уже встречал его. И тут память подсказала сцену из крошки Цахис Гофмана, превращение всесильного министра Циннобера. Все взглянули вверх, и, завидев маленького Циннобера, который стоял у окна, доходившего до самого пола, так что сквозь большие стекла была явственно видна вся его фигура, принялись смеяться без удержу, шуметь и горланить. «Крошка Цахис! Крошка Цахис! Поглядите только на маленького разряженного павиана! Несуразный выродок! Альраун!» Швейцар, все слуги Циннобера выбежали на улицу, чтобы поглядеть, чего это народ так смеется и потешается. Но едва они завидели своего господина, как, залившись бешеным смехом, принялись кричать громче всех: «Крошка Цахис! Крошка Цахис! Уродец! Мальчик с пальчик! Альраун!» Айраун — мясистый корень мандрагоры, похожий на маленького человечка. Корню этому еще с древних времен приписывали много суеверных значений. Обладателю этого сокровища оно доставляло богатство, здоровье и прочие земные блага. Особенно ценились айрауны, будто бы найденные под виселицей. Народное поверье утверждало, что мандрагора лучше всего вырастает в земле, орошенной семенем повешенного. На Анаис произвели большое впечатление фантастический роман немецкого писателя Эверса «Айраун» и фильм, поставленный по нему. Героиня Эверса — дитя проститутки, зачатая от семени казненного преступника, женщина сильной воли и неистового темперамента. Этим именем Анаис и наделила Джун. Себя она назвала Мандрой, а Генри — Рэбом, по-видимому, от Рабле. В конечном счете рукопись Айрауны увидела свет в двух версиях — поэтические вариации «В доме инцеста» и реалистическая человечная новелла Джуна в первом издании «Зимы притворств», Париж, Обелиск, 1939. Во всех последующих изданиях Джуна отсутствовала. Помимо «Дома инцеста», Анаис в начале 1934 года написала и предисловие к «Тропику рака». Вот отрывок из этого замечательного предисловия в переводе Житковой. «В мире, окончательно парализованном самоанализом и страдающим запором от изысков духовной пищи, это грубое обнажение живого человеческого тела равносильно оздоровительному кровопусканию. Брутальность и непристойность оставлены без прикрас, как демонстрация тайны и боли, всегда сопутствующих акту творчества». Но кончился апрель, и Анаис пришлось задуматься о другом. 16 мая 1934 года она убеждается, что беременна. Она удивлена. Еще несколько лет назад опытный врач сказал ей, что она не сможет никогда забеременеть. Но сомнений не остается. Через 30 недель она должна стать матерью. Она, правда, решила, что срок ее беременности 5-6 недель, а не 10. Нет у нее сомнений в том, что это ребенок Генри. Она признается много лет спустя, что сразу же сочла необходимым возобновить супружеские отношения с Хьюго, который обращался с ней как с новой прекрасной любовницей. Узнав вскоре, что жена забеременела, он приходит в восторг. Но Анаис настроена иначе. «Я должна покончить с этим. Это же выбор между Генри и ребенком», — пишет она в своем дневнике. «Но он не хочет детей. А я не могу сделать Хьюго отцом чужого ребенка. И кроме того, материнство, самоотречение, полное принесение в жертву своего эго. Тайком от Хьюго и матери, радостно ожидающей рождения внука, она посещает опытную акушерку, принимает различные снадобья в надежде вызвать естественный аборт. В то же время она все более склоняется к жизни с Генри. Да они уже живут вместе в Париже. В Луисьене она появляется раз в неделю и понимает, что троих детей, кузен Эдуарда к тому времени переселился в Лувисьен, ей не выдержать. Ранг рекомендует ей своего друга, доктора Эндлера, эмигранта из ставшей к тому времени нацистской Германии. Тот сообщает Анаис, что средства, предписанные акушеркой, ничего не дали, придется прибегнуть к другому методу, хирургическому.